Сюрприз для Фатти. В то время как Гун, Юнис и Джейн судорожно рыскали в поисках бродяги, у Фатти время прошло довольно интересно. Увидев Гуна, приближавшегося на своем велосипеде, он вышел через калитку в конце сада и спустился к реке. «Поле Баркера находится около фермы старого Баркера», — подумал он. «Под видом бродяги я могу пойти туда и, если встречу кого-нибудь, спрошу, нет ли поблизости какого-нибудь старого амбара, где можно переночевать». Черт, ну и заорала же Юнис, увидев мое лицо, когда я выглянул из-за куста. Надеюсь, они с Гуном чудесно провели время, носясь по саду. Как только Фатти встречал кого-либо на дороге, он тут же начинал хромать. Потом ему в голову пришла хорошая мысль. Срезать прут и опираться на него, как на палку. Прут может также пригодиться, если возле фургонов будут собаки. Он срезал крепкий ореховый прут и отправился дальше. Наконец он добрался до поля, где располагались фургоны. Фатти огляделся. Интересно, который из фургонов принадлежит Фанджо? На поле было около 20 фургонов. Некоторые из них вполне современные. Ну, а другие совсем старые. В окошках большинства из них горел свет. Вокруг, казалось, никого не было, и Фатти совсем расхрабрился. Он заглянул в окно ближайшего фургона, забравшись для этого на колесо. Шторы были задернуты, но все же между ними оставалась щель. Внутри было два человека. Женщина шила, а мужчина читал. Вероятно, муж и жена. На вид очень милые люди. Фатти прошел к следующему фургону, более современному. Когда он подошел поближе, залаяла собака, и Фатти решил дальше не идти. Он пересек поле и приблизился к старому ободранному фургону, который нуждался в покраске. Быстро смеркалось, и Фатти включил фонарик. В фургоне свет не горел. Может, там никого нет? И действительно, фургон был пуст. Когда Фатти открыл дверь, на него пахнуло затхлостью, и он быстро захлопнул ее. Фу! Он спустился по ступенькам и снова огляделся вокруг. Когда он подходил к следующему фургону, кто-то спустился по ступенькам и заметил его в темноте. «Кто там?» — окликнул его мужской голос. «Это всего лишь старик, который ищет ночлег», — проскрипел Фатти. «Скажите, мистер, нет ли здесь какого-нибудь стога сена?» «Заходи, мы дадим тебе чашку чая», — ответил голос. «Фермер не любит бродяг. Если ты появишься на его территории, он спустит на тебя собак. Ну-ка, дай-ка я погляжу на тебя». Фатти, прихрамывая, вскарабкался по лестнице. Фургон был старый, но внутри было чисто, хотя и не очень уютно. Говоривший с Фатти мужчина оказался пожилым человеком с добродушным лицом. Внутри находился еще какой-то мужчина. «Это мой брат», — сказал пожилой. «Он слепой. Мы делаем вешалки и корзины на продажу, и хотя зарабатываем немного, у нас всегда найдется лишняя чашечка чаю. Правда, Стив?» «Ага», — подтвердил слепой и протянул руку, чтобы отодвинуть прутья из заготовки корзин, которые в беспорядке лежали вокруг. — «Садись». Вскоре Фатти сидел и пил крепкий чай. — «Я разыскиваю людей по имени Фанджо», — сказал он. — «Вы знаете таких? Мне сказали, у них тут фургон». — «Точно есть такие», — ответил первый мужчина. — «Их фургон вон там». «Их двое», — подхватил слепой. «Брат и сестра». «Нет, теперь трое», — возразил первый. «Еще их мать, старуха, настоящая мегера. Рубит дрова, таскает ведра с водой не хуже, чем любой мужик. Ее дочь, Люсита, угрюмая особа, а сын хороший парень». «Да, это Джозеф», — сказал слепой. «Когда бывает здесь, он носит мои корзины на ярмарку или на рынок и продает их. Он отличный малый». «Они что, твои родственники?» «Не совсем», — сказал Фатти. «Они меня сейчас и не узнали бы». Я очень изменился с тех пор, как мы виделись последний раз. Да, чаек у вас хорош, крепкий, настоянный, как раз как мне нравится. Если хочешь есть, мы можем предложить тебе хлеба с маргарином, — сказал слепой. Отрежь-ка ему, Билл. Нет, спасибо, — поспешно отказался Фатти. Он был тронут добротой этих людей. Билл подкрутил фитилек керосиновой лампы и оглядел Фатти с головы до ног. «Можешь переночевать в нашем фургоне, если хочешь», — предложил он, помолчав немного. «Спасибо, но я лучше пойду», — ответил Фатти. «Чай, вот что мне было нужно». «Чудной шрам у тебя», — сказал Билл. «Как змея! Как это получилось?» «Черт возьми, я и забыл, что нарисовал этот шрам». Фатти засмеялся и ответил пожилому. «Да так, ничего особенного. Нельзя прожить жизнь и не получить при этом шрамов. Верно, Билл?» За дверью фургона послышался легкий шорох. Слепой поднял голову. «Это кошка», — сказал он. «Впусти ее, Билл». Билл открыл дверь, и в фургон вошла тощая полосатая кошка с ободранными ушами. «Это ваша?» — спросил Фатти. «Она чуть с голоду не подыхает». «Нет, не наша», — ответил Билл, наливая немного молока в блюдечко. «Это кошка Фанджо. Но мне кажется, они никогда не кормят это несчастное существо». Фатти наблюдал, как кошка пьет молоко, и в голову ему пришла мысль. Он сказал, «Я, пожалуй, отнесу ее в фургон к Фанджо, если вы мне покажете, который их». Он подождал, пока кошка допьет молоко, и взял ее на руки. «Отличная возможность заглянуть их в фургон. Нужно только принести им их кошку». Старики пожелали ему спокойной ночи и показали фургон Фанджо. Это был довольно большой и почти новый фургон. Попрощавшись с гостеприимными стариками, Фатти с кошкой направился к указанному ему фургону. Когда он подошел поближе, дверь фургона отворилась, и чей-то голос позвал. «Кис-кис-кис, иди сюда!» «Отлично!» — подумал Фатти. «Похоже на голос Джозефа». Когда он подошел поближе, человек спустился по ступенькам, все еще окликая кошку. «Ваша кошка у меня!» — сообщил Фатти. «Я ее несу!» Кто-то, подобно тени в звездную ночь, приблизился к нему и протянул руки, чтобы взять кошку. Фатти зажег свой фонарик. Это была старая миссис Фанджо, а вовсе не Джозеф. «Ну, Минни, Минни!» — сказала она и взяла кошку. «Гадкие Джо и Люсита вышвырнули тебя!» «Минни прибежала в фургон Билла», — сообщил Фатти. «Они напоили ее молоком». Старуха погладила свою тощую кошку, а Фатти ждал, надеясь, что она пригласит его в фургон. Он очень хотел выяснить, нет ли там еще кого-нибудь, кроме близнецов Фанджо, но приглашение не последовало. Вместо этого старуха повернулась к нему спиной и, не сказав ни слова, вошла в фургон. Фатти посветил ей фонариком, чтобы она не оступилась на лестнице. Старуха была ужасно грязной и неопрятной, и Фатти даже усмехнулся, когда увидел, какие на ней огромные старые матерчатые тапочки. Все еще сжимая в руках кошку, она поднялась по ступенькам в фургон и быстро захлопнула дверь, даже не пожелав ему спокойной ночи. Фатти постоял в темноте какое-то время, а потом тихонько подошел к фургону. Он хотел заглянуть в окно. Если бы только там была щелочка, он мог бы заглянуть внутрь и, может быть, заметил бы что-нибудь интересное, например, четвертого человека со шрамом. Но шторы были задернуты так плотно, что не оставалось даже маленькой щелочки. Фатти был ужасно разочарован. Он стоял на большом колесе и только собирался спрыгнуть, как вдруг услышал голоса, доносившиеся из фургона. Он прислушался. Но окна были закрыты, и он не мог разобрать слов. «Черт возьми!» Он замер, и затаил дыхание. Из фургона доносились женский голос, это, вероятно, был голос Люситы или миссис Фанджо, и два мужских голоса. Два! Один мужской голос закричал что-то, и прежде чем голос смолк, послышался второй. Он огрызался первому. Они ссорились, и двое из ссорившихся были мужчинами. Может быть, там был человек со шрамом? Как хотелось Фатти заглянуть хотя бы одним глазком. И тут он испугался. По полю кто-то шел, и шел прямо к фургону Фанджо. Подошедший постучал в дверь. Фатти не знал, что делать. Он стоял, взгромоздившись на колесе, и не осмеливался спрыгнуть. Ночной гость мог его заметить. Он решил остаться на месте. Кто-то открыл дверь. — Кто там? — раздался голос Люситы. — Это я, Фред. Спроси Джозефа, он идет с нами? Мы собираемся побросать дротики. — Джозеф, это к тебе, Фред, — позвала Люсита. — Я тоже пойду с вами. Надоело мне торчать здесь в фургоне. Фатти все еще стоял из предосторожности на колесе, когда трое покинули фургон и исчезли в темноте. Теперь, — подумал Фатти, — в фургоне остались только старуха и еще какой-то мужчина. Как бы заглянуть туда? Он тихо слез с колеса и уже собирался подойти к двери посмотреть, не осталась ли она приоткрытой. Как вдруг кто-то начал спускаться по ступенькам. Фатти замер в тени. Кто это был? Старуха? Или тот, второй мужчина? Но разглядеть ему не удалось. Фигура человека быстро удалялась и вскоре исчезла из вида. Фатти кинулся следом, но внезапно остановился. Нет, пожалуй, лучше ему пойти заглянуть в фургон и выяснить, кто же там остался. Если кто-нибудь увидит его и пойдет за ним, он постарается удрать. Но он должен посмотреть, кто же там. Он быстро поднялся по ступенькам. Дверь фургона была приоткрыта, но не заперта, — решил Фатти, потому что не слышал, чтобы поворачивали ключ в замке. Он взялся за ручку и начал медленно поворачивать ее. Затем нажал на дверь и чуть приоткрыл ее. Изнутри не доносилось ни звука. Фатти был настороже и в любую минуту готов был спрыгнуть со ступеньки и удрать. Он приоткрыл дверь пошире. Ни звука. Затем он вовсе распахнул дверь, пытаясь быстро заглянуть, есть ли кто-нибудь внутри. Дверь раскрылась полностью, и Фатти рассмотрел две койки, расположенные одна над другой, свернутый тюфяк рядом с нижней койкой, складной стол, два стула и керосиновую печь. Свисавшая с потолка керосиновая лампа довольно хорошо освещала фургон. Но там никого не было. Фатти стоял на верхней ступеньке, переводя испуганный взгляд с одного предмета на другой. Скрыться, казалось, было негде. Но где же тогда прятался тот, четвертый, чей голос он так ясно слышал? Фатти был так удивлен, что совершенно упустил из виду, что его могли увидеть снаружи. Его фигура четко вырисовывалась в проеме двери, так как освещалась изнутри. Вдруг кто-то крикнул: «Эй, кто это там в фургоне Фанджо?»